Это жнивье, над которым шумит черный дождь. Бурое дерево тянется ввысь одиноко. Шепчутся ветры вокруг опустелых домов. О, как этот вечер тосклив! Редкие всходы вдали от родного села. Женёт златоглазка сиротка, и взгляд ее нежный странствует в сумраке. Девичьи лоны ее небесного ждет жениха. Нашли пастухи, под вечер домой возвращаясь, сладчайшее тело ее, что в терновнике тлело. Я тенью хожу вдали от угрюмых селений, молчание Бога я пью из лесного колодца. Холодный металл чело обжигает, а сердце паук оплетает, в устах моих гаснет свечение. Ночью один я остался в безлюдной глуши, и цепенею от звездного праха и ссора, снова звучит из лещиновых черных кустов хрустального ангела песня.